Глава 15. «Что с ним?» – спросил я, подбежав следом за медсестрой. Бориса трясло. Он то выгибался всем телом, поднимаясь над кроватью, то резко расслаблялся, словно растекаясь по простыням. Женщина недовольно взглянула на меня и тут же достала ампулу и шприц, набирая лекарства. «Нужно сделать укол», – коротко ответила медсестра. «Держите его!» Я навалился на Бориса всем телом, прижимая руку так, чтобы оголить вену. Но Миша, вместо того, чтобы помогать, поймал медсестру за кисть, в которой она уже сжимала готовый шприц. «Что вы делаете? Отпустите немедленно!» – возмутилась женщина. «Я знаю этот препарат. Это обезболивающее и очень сильное. Если вы ему сейчас все это вкатите, он просто умрет», – произнес Миша, и я тут же отпустил Бориса, отгородив его от доктора. «Вы его что, убить собирались?» «Как вы смеете? Я строго выполняю распоряжение врача!» — возмущенно крикнула медсестра, пытаясь вырвать руку из захвата боксера. «Федор Иванович, помогите! Тут какие-то психи буйные! На помощь!» «Да что опять?» — устало воскликнул мужичонка в белом халате, выходя из-за другой занавески. «Немедленно отпустите мою сотрудницу!» «Это ваша сотрудница только что хотела вколоть нашему другу смертельную дозу обезболивающего», — сказал я, глядя прямо в глаза врача. «И при этом утверждает, что ответственный за это вы». «Ну что вы такое говорите? Никакого риска для жизни нет. Это всего лишь...» — попробовал возразить доктор, но Михаил перехватил вторую руку медсестры и вырвал из нее ампулу, показывая врачу. «Вот, она хотела ввести 3 кубика, при максимальной дозе половина», — наседая на доктора, произнес Михаил. «Не хотите объясниться?» «Послушайте, это просто какое-то недоразумение. Ну, набрала она в шприц дозу больше, чем надо. Но вводить-то она ее не собиралась», — попробовал возразить врач. «Хватит юлить», — резко сказал я, зажигая молнии между пальцами. «Что вы себе позволяете? Вы не имеете права», — забегав по сторонам глазками, произнес врач. «Как это вообще возможно? Мне обещали, что...» «Подавитель», — сообразив, что лепечет мужчина, произнес я. Оглядевшись по сторонам, я без проблем увидел здоровенную дуру прожектора, висящую чуть ли не над койкой Бориса. Они же блокируют его способности и регенерацию. Прибью к чертям! «Постойте, я действовал строго в соответствии с приказом!» — заслоняясь руками, вопил врач. «Я просто исполнял приказ!» «Кто приказал?» — спросил я, и молния ударила рядом с ногами врача, заставив того отскочить на шаг назад. «Отвечай быстро!» «Требухов! Полковник Требухов приказал!» — завопил доктор. «За Марлова?» — не поверив, переспросил Михаил. «Черти что, бред какой!» «Миш, надо унести Борю отсюда, иначе они его окончательно прикончат», — сказал я, возвращаясь к бьющемуся в конвульсиях другу. «Нет, нельзя категорически!» — закричал врач. «Вы все не так поняли. Если вы его сейчас заберете, он умрет от кровоизлияния в мозг». «Ври больше», — ответил я, примериваясь, как лучше поднять тело, чтобы ему не навредить. «Надо вдвоем браться». «Если вы его заберете, он умрет в течение 6 часов», — резко сказал Федор. «А так протянет еще 2 сутки. «Что за бред ты несешь? Вы его что, каждые 6 часов убиваете?» — спросил я, не в состоянии сдержать ярость. «Ты что творишь, мразь?» «Стойте! Да стойте вы!» — запричитал доктор. «Его не мы убиваем, а его же способности. Он же не просто так сейчас в припадке. На ЭЭГ видно, что его мозг начинает видеть сны очень реалистичные. Мозг перегружен, начинается некроз тканей и тромбоз. С научно-медицинской точки зрения это все невозможно, но и ваши молнии из пальцев тоже чистой воды бред. Приходится его усыплять, чтобы тело расслабилось». «Слава, погоди!» — положил мне на плечо ладонь Михаил. «Есть идея». Подойдя к прожектору подавителя, он подпрыгнул, ухватившись обеими руками, а затем, раскачавшись, вырвал оборудование из крепления. Борис тут же расслабился, тихо простонав, и я положил товарища обратно. «Слушай, ты, доктор!» — навис над Федором боксер. «Он на твоей ответственности. Если наш товарищ погибнет, ты будешь следующим». «Я не могу ничего обещать. Его физиология слишком сильно отличается», — попробовал возразить врач. «Ты меня услышал», — ткнул ему в грудь пальцем Михаил, заставив доктора пошатнуться. «Оставь его, Слава. У нас появилось неотложное дело». «Согласен», — ответил я, кладя ладонь на плечо товарища. Миг, и мы оказались на улице, а оттуда телепортировались на лестничную клетку, ведущую к штабу. «Нужно разобраться с этим Требуховым. Пусть только попробует сказать, что действовал из лучших побуждений. Урою, тварь!» «Надо быть аккуратнее, там везде подавители», — сказал Михаил, наматывая куртку на левую руку. «Для защиты». «Идем?» «Ты что, свой рюкзак им отдал?» — неверя спросил я. «Крестик?» «Пришлось, в знак доверия», — поморщившись, ответил боксер. «Не понимаю, что за хрень началась? Все вроде нормально было. А может, ты просто не замечал?» — хмыкнул я, вынув из-под пространства штурмовой щит и двуручный меч. «Держи, прикроешь!» «Как всегда!» — кивнул Михаил, ступая вниз первым. Крика снизу я даже не разобрал. Что-то завопил дежурный, и почти сразу послышались автоматные очереди. Михаил не стал ждать, пока его сомнут, и прыгнул вперед, на дежурных, впечатав их в стену щитом. Мог бы прикончить, но лишь убедился, что больше они никуда не побегут, а потом перехватил выпавшее из их рук оружие. Я тоже подобрал автомат, но спустя всего несколько секунд нам пришлось спрятаться за углом. Стационарные подавители перекрывали весь этаж, не позволяя использовать способности, а у противника нашлось, что противопоставить двум нападавшим с автоматами. Спустя всего секунду взвыла сирена, и в коридор выскочили одетые в тяжелые бронежилеты бойцы в саперных бронежилетах со щитами, а главное, уже знакомыми мне автоматами. «Похоже, нас ждали», — сказал я, вжимаясь в стену. «Доктор сдал». «Может он, а может просто ждали», — пригнув голову и спрятавшись за щитом, проговорил Михаил. «Какой-то бред! Какого черта они решили нас прикончить? Это ты мне скажи, ты же у них служишь». Бросил я, пытаясь отстреливаться из-за угла. Боксер что-то ответил, но очередной рев сирены полностью перекрыл его слова. «Достала вопилка!» Выругавшись, я ударил молнией по динамику, и в то же мгновение в коридоре лампочки засветились ярче, а затем начали лопаться одна за другой. Я усилил напряжение, и от освещения ничего не осталось за считанные секунды. А потом отключились и ближайшие подавители, разблокировав способности. «Ну, наконец!» – усмехнулся Михаил, поднимая голубоватый щит, но по нему тут же заработали крупнокалиберные автоматы, а после – ручные подавители. Я едва успел подхватить соратника и затащить его в укрытие. Сверху уже доносился топот ног. Похоже, к противнику бежало подкрепление. «Надо отступать!» – мрачно проговорил боксер. «Ну нет, я с этого гада спрошу!» – ответил я, усмехнувшись. В коридоре вдруг стало очень тесно. Я вытащил из-под пространства квадроцикл и, спрятавшись за стойкой руля, выкрутил газ на максимум. Тяжелая амфибия со всего разбега врезалась в строй защитников, опрокидывая штурмовиков и раскидывая их в стороны. Лучи подавителя разошлись в стороны, и, схватив друга за плечо, я телепортировался врагам за спины. Молния в замкнутом пространстве довершила схватку, а расстрелянный, застрявший посреди дороги квадроцикл заблокировал проход. Жаль, времени снимать бронежилеты свалявшихся в отключке бойцов не было. Но выдернув из ослабших рук автоматы и пополнив боекомплект, мы в несколько прыжков оказались перед запертой стальной дверью в штаб. «Открывайте!» – громко крикнул я, постучав прикладом. «Иначе мы сами откроем и спросим с вас за все, пока у нас только один подозреваемый». «Что происходит?» – раздался изнутри уже знакомый командный голос. «Вы что, с ума подсходили, сынки?» «Считаю до трех», — не став дожидаться реакции, сказал я. «Раз, два, три» говорить не стал. С той стороны раздалось какое-то шуршание, ругань в полголоса, но мне это было уже неинтересно. «Не открывают. Ну что поделать, сами войдем. Иначе зачем нам зачарованное оружие?» Два уверенных движения, и разрезанная словно пицца дверь треугольником падает в помещение. «Они предатели!» – закричал кто-то. «Прикончить уродов! Огонь!» «Отставить огонь! Всем сложить оружие!» – кричал Орлов. Но первым в дверь все равно вошел Михаил, прикрываясь щитом и ощерившись автоматным стволом. При его силе он мог бы и пулемет в одной руке держать, но сейчас это было неважно. У штабных не нашлось ничего тяжелее пистолетов. «Вы что устроили?» – снова спросил генерал, выпученными глазами, глядя то на меня, то на Михаила. «Чего вам еще надо? Я же дал тебе полную свободу, капитан!» «Что ты ему дал? Он же пособник магистра, его выкормишь!» Возмутился стоящий рядом с ним грузный мужчина. Даже ладная военная форма не смогла скрыть его ожирение и двойного подбородка. «Эти уроды убили всех наших друзей! Огонь!» «Отставить!» — снова повторил генерал. На нас смотрело около двух десятков офицеров, в основном старше 50. Большая часть из них держала в руках пистолеты, но только двое, толстяк и совсем молодой, целились в нас. «Сложить оружие! Кому я сказал? Быстро!» «Так ты с ними! Ты тоже предатель!» — зарычал толстяк, резко повернувшись к Орлову. Раздался хлопок выстрела, и толстяк рухнул с наполовину снесенной черепушкой. «Минус один!» — усмехнулся я, опуская ствол автомата. «Отличный выстрел!» — заметил Михаил. «Ну, я целился в тело!» — пожал я плечами. «Это был Требухов, я правильно понимаю? Или этот придурок еще жив?» «Он самый!» — мрачно заметил Орлов, вытирая с лица кровавые брызги. «А теперь объяснитесь, что здесь, черт возьми, происходит, и почему я не должен немедля отдать вас под трибунал?» «С него уже не спросишь», — сказал я, подойдя ближе и осмотрев труп. «А жаль. Этот урод отдал приказ разместить над Борисом подавитель и вводить ему смертельную дозу обезболивающего, не давая ему регенерировать. По сути, медленное и мучительное убийство руками того, кто должен был спасать жизни». «Может, у вас и доказательства есть, кроме слов врача, которого вы, очевидно, запугали?» — спросил тот самый молодой, который не спешил убирать пистолет в кобуру, хоть и так явно угрожать оружием уже не спешил или элементарно побаивался. «Ваши действия глупы и наивны», — покачал головой Орлов. «Я разочарован, сынки. И касается это не только спровоцированных одаренных, но и вас. Коротков, Патрубков, сдайте оружие. Вы офицеры. Честь, гордость и мозг нашей армии, а ведете себя, словно малые дети. Если вы считаете, что о ваших делах мне ничего не известно, тем самым либо принижаете мои умственные способности, либо переоцениваете ваши, господа». «О чем вы говорите?» — попятился один из мужчин, до этого никак не выделявшийся и никаких особых действий не предпринимавший. «Оружие на пол!» — коротко приказал я, поведя стволом автомата. «Спокойствие! Тревогу отменить! Пистолеты и погоны сдать!» — приказал Орлов, и оказавшиеся в окружении были вынуждены подчиниться. Спустя всего несколько секунд они уже сидели связанными, а электрики протянули новый провод, занеся бухту прямо в штаб. «Тем проще, что дверь не закрыть!» «Что ж, сынки, жаль, что вышло так. Требухов был хорошим офицером, с богатым опытом», — скривился генерал, смотря на связанных офицеров. «Я узнал, что именно вы отправили группу захвата на вертолетную площадку. Вы же планировали покушение на оставшихся после сражения с чудовищами одаренных. И сейчас у вас последний шанс оправдаться и объяснить свои действия. Кто первый?» «Помешательство», — произнес, чуть отвернувшись молодой. «И кто же заставил вас помешаться?» — удивился я, но генерал поднял руку, прося помолчать. Выдохнув, я убрал оружие и отошел в сторону. «А помешались не мы, а вы», — усмехнувшись, сказал офицер. «Или думали, что об этом не станет известно? Маньяки в армии не нужны, а каждый из этих уродов только и ждет момента, чтобы слететь с катушек. Даже сейчас. Что они сделали, вместо того, чтобы просто обратиться к вышестоящему офицеру? Чуть не устроили бойню». «Мы никого не убили», — коротко заметил я. «Хотя нет, одного все же пришлось». «Это вам очень сильно повезло. Он прав. За нападение на офицеров вам придется ответить по всей строгости закона», — сказал, улыбнувшись изувеченными губами Орлов. «Правила, они одни для всех. Посадите меня в клетку с подавителями», — чуть не рассмеялся я, заставив генерала нахмуриться. «Ладно, прошу прощения, не выношу, когда меня пытаются убить. Обсудим это позже», — бросил Орлов, вернувшись взглядом к пленникам. «А вы с ним больше ничего сделать не можете, только убить», — усмехнулся младший из них. «Ни одна тюрьма его не удержит, а любое физическое наказание бесполезно. Они же оживают, даже переродиться могут. Их извращенный разум освободит только смерть. Что-то пока на психа здесь тянешь только ты сам», — не удержавшись, прокомментировал я. «Или у тебя какие-то доказательства есть?» «У всех нас есть», — ответил за пленника генерал, повернувшись ко мне в полоборота. «И твои действия их только подтверждают, сынок». «Чем дольше у человека дар, тем больше он меняется», — произнес, глядя на меня, старший из пленников. «Они перестают реагировать на приказы. перестают придерживаться общих правил и законов, начинают считать себя выше других людей. Их, ваши действия не подчиняются логике и плохо предсказуемы. И если во время большой войны за выживание это еще можно терпеть, то теперь в этом нет никакого смысла. Все одаренные должны быть уничтожены ради сохранности человеческого общества. То есть вы решили нас прикончить, чтобы сохранить свою власть, так что ли? Не до конца веря происходящему, переспросил я. Вы совсем идиоты? Нет, Слава, они не идиоты. Они просто совершенно безнравственные и аморальные уроды, которые решили избавиться от вчерашних героев, чтобы самим занять их место. Покачав головой, произнес Миша, встав рядом. Мы никогда не желали власти, только безопасности для наших семей и родных, возразил старший из пленников. Люди должны справиться совсем сами, без вашего вмешательства и чуждой силы. Ведь вы главная угроза. Когда одному из вас взбредет в голову убить все руководство, что мешает прямо сейчас прикончить весь командный состав и провозгласить себя единственными спасителями и правителями людей? Совесть и мозги, мрачно ответил я. Кто помешает одному из вас убить остальных, отравить на вечернем брифинге? Верное замечание, хоть не слишком дальновидное, заметил генерал, в задумчивости потеряв шрам, идущий через всю щеку. Ни один обычный человек не может удержать власть силой, только умом и хитростью. А насчет вас есть варианты. Но это не повод устраивать переворот, тем более во время боевых действий. Мы уже победили, упрямо сказал молодой офицер. Если вы считаете бредни того психа реальным предсказанием, почему он не предусмотрел собственного беспамятства и комы? Нельзя доверять такому. Борис не видел будущего в деталях, как он сам говорил, словно воспоминание вчерашнего полузабытого сна. И он дорого платил даже за такое прозрение, — возразил я. Даже так это лучшее из того, что у нас было. А если бы вы не занимались вредительством, он рассказал бы куда больше. Этого мы уже не узнаем, — сказал Орлов, подходя к замигавшему экрану. Несколько нажатий клавиш, и перед нами открылась карта со множеством пометок. Некоторые из них оказались обведены, а другие перечеркнуты. «Предсказание вашего друга сбылось чуть больше половины. Направив войска на некоторые из ложных, мы потеряли людей. Много хороших парней и девушек сложили свои головы зря. А потому в словах Алексея есть доля правды. Теперь люди должны справляться сами. Все четверо будут арестованы за покушение на офицеров генштаба в военное время. Это ошибка. Покачал я головой. «Вы совершаете очень большую ошибку». «Нет, это единственный разумный вариант», — коротко ответил генерал. «Этих двоих в изолятор, одаренных в третий корпус». «Вы издеваетесь?» — задергался в путах младший из офицеров. «Нас в камеры, а этих уродов чуть ли не на курорт отправляете? Может, вы их вообще простите и отпустите на все четыре стороны?» «Если ты еще не понял...» «Уйти мы могли давно, и никого не спрашивая», — хмыкнул я, телепортировавшись на метр в сторону. «Убейте их! Убейте! Иначе вы признаете все оставшееся человечество людьми второго сорта!» — закричал парень, но ему тут же влепили пощечину, а потом заклеили рот. А спустя несколько минут нас с Михаилом вывели следом за пленными. Автоматы вновь пришлось сдать, как и щит, но артефактное оружие вновь осталось у меня. Мрачные конвоиры, не сводящие с нас взгляда, провели нас через всю базу. И я, наконец, сумел оценить людской быт. Удивительно, с какой скоростью человечество приспосабливается к жуткой окружающей действительности. Ведь еще вчера, ну почти, окружающие меня здания были лишь штабом СВР со всеми вытекающими. А сейчас на первых этажах, во дворах и даже на стенах монтировали многоуровневые вертикальные фермы. Я увидел мешки для грибов, какую-то зелень, только начавшую всходить в пластиковых стаканчиках. На грядках прямо сейчас сажали картошку. Засеивали землю луком и морковью, используя каждый сантиметр земли в безопасном месте. На крышах зданий разместили баки для дождевой воды и, судя по трубам, соединили их с общедомовым водоснабжением. Электричество было во всех корпусах, и его не экономили. Похоже, яйцеголовым удалось создать реактор на основе того, что они запустили еще в МИФИ, и уже от него были запитаны стационарные подавители, прожекторы и радарные установки. Судя по трудящимся ремонтникам, На одной из крыш в скором времени должна восстановиться связь. И пускай все это лишь тень цивилизации, ее проблески в темноте абсолютной разрухи, если у нас получилось в одном месте, должно выйти и в других. Человек – существо такое, что ко всему приспосабливается, а значит, со временем мы сумеем отвоевать развалины Москвы и полностью ее восстановить. Ну, лет через 100. «Заходите», – приказал конвоир, останавливаясь у ничем не примечательной двери. Сказать, что я удивился, заглянув внутрь, было ничего не сказать. По сравнению с тем, где мне приходилось отдыхать в последние несколько месяцев, условия оказались роскошными. Настоящие кровати с матрасами и простынями, стол, стул и даже ноутбук. На кой черт он, правда, непонятно, но отдохнуть, поиграв на компе, я не откажусь. «Вода 60 литров на двоих, еда в пайках, чайник на столе», — коротко обозначил провожатый. «Располагайтесь, до трибунала вы будете здесь». «Пожалуй, задержимся», — согласился я, проходя в комнату. «Это же бывшее общежитие для сотрудников СВР?» «А теперь для командного состава», — кивнул Михаил, сразу проходя в ванну. «Я первым моюсь». «Да мне тоже не помешает», — пробормотал я, сев на кровать у окна. «Твою мать!» — выкрикнул Михаил, и я тут же подскочил, достав оружие. «У них тут есть горячая вода! В душе!» «Давай только в темпе, мне оставь!» Выдохнув, прокомментировал я. Михаил управился за 3 минуты, так что у меня был явный бонус. Можно было воду не экономить, хотя я все равно торопился. Да и напор оставлял желать лучшего. Но я успел как следует оттереться от многодневной грязи и даже ополоснуться холодной водой, прежде чем выйти. Михаил тем временем успел найти коробки пайков и сейчас творил магию, превращая их в полноценный ужин. Благо, и здесь нам достались офицерские версии с большим количеством нормальных консерв. Даже ненавистного мне шпика не было, зато нашелся куриный паштет, греча с тушенкой и даже кабачковая икра, что в разогретом виде, да с горячим сладким чаем, позволило не просто набить желудок, но сделать это с удовольствием. А потом, впервые за черт знает сколько времени, я уснул на чистых простынях.